А потом, в канун Дня Святого Патрика, Нолвенде получила повышение в чине. Погоны лейтенанта. Вполне заслуженно, надо заметить. Праздновать события решили одновременно с основными торжествами. Тем более, что управление уже арендовало экспресс-кафе для корпоративной вечеринки. Коллеги Эрина с нетерпением ждали 17 марта, чтобы с чистой совестью и в честь неофициального Дня Независимости напиться, орать песни и флиртовать с дриадами. Но сначала всем полагалось принять горькую пилюлю в виде торжественного собрания. Скажем прямо, мероприятие это вызывало у большинства энчичекистов дрожь отвращения, а также рвотный рефлекс и нервный тик. А кое у кого обильный словесный понос с отчетливым матерным компонентом. На рисование праздничной стен газеты бросались лучшие древовидные кадры, словно от безвкусно размалеванных и склеенных ватманов зависел смысл жизни всего учреждения. За неделю до знаменательного события все дриады и наяды становились самыми важными сотрудниками, ведь именно на их плечах лежала подготовка к празднику. А так как от избытка ответственности они чрезвычайно быстро наглели, то тут же приступали к проеданию плеши всем окружающим. От каждого отдела требовалось написать статью о своих достижениях, дать несколько фотографий и какую-нибудь красивенькую открыточку, лучше с цветочками. От предоставления изображений по вполне понятным причинам был освобожден только добрый доктор Роин, сын Норина. И мало кто из белокурых дев-общественниц решался прочитать написанную им статью. Даже клеили ее с закрытыми глазами, до того могучим слогом и ярким видением мира обладал гном-патологоанатом. Эрин свою статью скачал в паутине. А когда возмущенная подобной недобросовестностью Пуанцеттия, та, которая из отдела кадров, сделала ему замечание, то пообещал применить к дриаде метод Желудьковской, уборщица, с которой эльф находился в состоянии перманентного конфликта, обычно включающий в себя летающее ведро и сломанную об колено швабру. Но ради особо торжественного случая расширенный до разрисовывания недовольных девиц маркерами ядовитых цветов. От необходимости еще и доклад писать у капитана Аптелемнара и так скулы сводило, а тут какие-то претензии вместо благодарности. «Шрак, а о чем ты будешь делать доклад?» – поинтересовался Эрин во время обеденного перерыва у необычайно мрачного особиста. «О международной обстановке и политической ситуации в империи», – буркнул тот, приканчивая вторую тарелку рассольника. «Хорошо тебе», – вздохнул эльф, – «а я не знаю». «Напиши о маньяках Древней Ирландии, будет в тему». «О друидах, что ли? Про жертвоприношения?» «Угу, приплети туда святого Патрика и будет шикарный доклад», – посоветовал гоблин меланхолично. «А ты куда Патрика вставишь в свою политику?» «Куда придется?» То ли дело день инчичекиста, когда каждое подразделение просто рассказывает о своей работе и не нужно ничего выдумывать. А тут обязательно надо упомянуть святого Патрика, благодаря усилиям которого волшебные расы окончательно обрели независимость от других миров. Хоть умри, но Патрик должен быть. Ведь потом доклады сдаются в президиум и отсылаются в головное управление. Что там делают с этими идиотскими бумажками, для Эрин Рандира и всех его соратников оставалось тревожащей душу тайной. Допустить, что в мире есть придурки, способные перечитать столь вопиющий бред, было очень сложно. Таких просто нет. У Дзира имелось предположение, что вышестоящая организация – просто зарабатывает на лишние канцтовары, сдавая доклады в макулатуру. Хитроумный Дроу с докладами поступал проще. Он каждой цитате, употребляемой в тексте, приписывал авторство святого Патрика. Получалось внушительно. И Итхану Нахыровичу очень нравилось. Накануне самого празднования стенгазета торжественно размещалась на стене актового зала. И каждый сотрудник обязан был хотя бы бегло ознакомиться с ее содержанием и затем похвалить млеющих от восторга авторш. Зал украшался вырезанными из цветной бумаги листиками клевера, корявыми кельтскими узорами и копией портрета самого святого Патрика, сделанного ситским мастером еще при жизни крестителя Ирландии. Странное выражение, застывшее на лице святого, объяснялось просто – Сиды с людьми не церемонились никогда, а если к твоей спине приставлен меч, изобразить доброжелательность во взоре очень и очень непросто.